Освободители, разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии, не хотят применять силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры. Да что говорить о социал-демократах? Великая держава Азии, считающая себя блюстителем коммунизма, ежедневно твердящая на сотни языков о святости братства и интернационализма, воспитывает свою молодежь в духе подлинного расизма. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности неверна. Я по-прежнему убежден в ее правоте. Но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выглядят как поворот назад. Я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле. И что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества. В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще 30 лет, герой с горечью думает об отсутствии у него общей идеи. Некоторые критики пытались истолковать эту повесть как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в «Скучной истории» называл общей идеей некую сумму философских и моральных понятий своего времени. Различные религии долго претендовали на монопольное обладание общей идеей. Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях Вселенского собора, созванного Ватиканом. Они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы Конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми. Непорочность зачатия Святой Девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти. Середина 50-х годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов, воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем под небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного в вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров, их не выбирают. Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого и думал о разномастных общих идеях, которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве как таблицу умножения. Юноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены ни полнотой, ни общностью общей идеи. Они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных или порой спорных обобщений. После всего, что я описал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на однородности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют. С этим связано не только оскудение философии, да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, изображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций. Юноши искали ответа на мучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стриндберга, Леонида Андреева, Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивать лучших людей нового поколения –